В уезде Сюньсянь, той же провинции Хэнань, существовала традиция изготовления терракотовых лошадок-свистулек или, как их называли на местном наречии, глиняных гудков. Особая традиция расписных глиняных игрушек, имевших белый фон, сложилась в столице империи Пекине. Нередко пекинские игрушки представляют собой целые композиции, например, погонщика верхом на верблюде или лошадь с возницей и повозкой, в которой сидит празднично одетая женщина. Популярны были фигурки представителей 360 занятий, то есть всевозможных бродячих торговцев, водовозов, шутов, актеров на ходулях и так далее. Кроме того, пекинские мастера изготавливали деревянные игрушки-свистульки, нередко движущиеся. Среди них мы встречаем распространенную и в России игрушку «Птица, клюющая зерна» или популярного персонажа эпоса «Путешествие на запад» Джу Бадзе, который ударяет молоточком по лежащей рядом рыбе и открывает рот, словно декламирует сутры. В провинции Шэньси были распространены игрушки в виде пестро раскрашенных тигров и львов с большими выпученными глазами и ушами, нередко украшенных птичками или цветами, или лежащих буйволов со столь же большими в полоску раскрашенными рогами, а также глиняные статуэтки-свистульки чиновника седьмого ранга, грозных генералов, женщин и прочего. В провинции Шаньдун центром производства был уезд Гаоми у южного побережья полуострова. Местные игрушки в большинстве своем воспроизводили сюжеты и стилистику изготавливавшихся в тех же краях новогодних лубков. Наибольшей известностью среди шаньдунских игрушек пользуется фигурка рычащего тигра и шуточные куклы, напоминающие русского Ваньку-встаньку. В наши дни такие игрушки обычно имеют облик девочки или чиновника седьмого ранга. Первые же упоминания о них в китайской истории относятся к эпохе Тан, когда они назывались «пьяный варвар». Изготовлялись в Шандуне и движущиеся деревянные игрушки. Страница 589. Что касается детских игр и развлечений, то образованная элита Китая, как уже было сказано, относилась к ним с подозрением, полагая, что единственным достойным серьезного мальчика занятием является изучение грамоты. Патриарх неоконфуцианства Джуси считал детские игры вроде игры в мяч или пускания змеев не более чем пустой забавой. На деле игры китайских детей во многом сходны с детскими играми в других частях земного шара. Маленькие жители Китая всегда любили изображать из себя всадников с помощью палки-скакалки, ездить друг на друге верхом, развлекаться перетягиванием каната, состязаться в силе и ловкости. Из коллективных игр наибольшей популярностью пользовались хорошо известные нам жмурки или игра, напоминавшая наших казаков-разбойников. Дети разделялись на солдат и разбойников, и первые должны были поймать вторых. Широко была распространена азартная игра с монетами типа нашего пристенка. Вообще, ватаги мальчишек были непременной частью уличной жизни китайских городов. Те же мальчишки принимали живейшее участие в праздничных шествиях и представлениях вроде плясок дракона или львов. Из одиночных развлечений были в особенности популярны игры в ножной мяч или валан, который подбрасывали вверх ногой. Рекордсменом такого рода игр считается житель Пекина Тан Дзюнь Чуань, который мог подбросить ногой валан до 6000 раз. Другой популярной по всему Китаю игрушкой был деревянный волчок, который вращался при помощи веревочки. Эта игрушка предназначалась в основном для девочек, а поскольку слово «волчок» в китайском языке звучит еще и как «увидеть сына», в некоторых местностях, например, в провинции Цзэцзян, он слыл средством, помогавшим рождению мужского потомства, и родители высылали эту игрушку в подарок замужней дочери, когда она ждала ребенка. Еще одна популярная забава, требовавшая немалого навыка, это катание особой катушки, она называлась пустой бамбук, гунь-джу, или пустой колокол, гунь-джун, по веревочке с двумя ручками. Среди прочих любимых развлечений китайских детей можно назвать запуски воздушных змеев, катание на качелях и, конечно, праздничные фейерверки из пороховых хлопушек. Воздушные змеи, отличавшиеся необыкновенным разнообразием форм и цветов, могли иметь вид различных существ – бабочки, стрекозы, драконы, рыбы и прочего, или популярного персонажа китайского фольклора, а то и просто диковинного чужеземца, или, наконец, различных предметов быта или искусства – веера, корзины с цветами, каллиграфической надписи, а в наши дни – автомобиля, самолета и тому подобного. Занятия на досуге. Предание гласит, что Конфуций, достигнув непревзойденных высот образованности и ума, стал жить в праздности.